советское правительство считает необходимым удостовериться, остается ли в силе заявление, сделанное в начале 1943 года Черчиллем и Рузвельтом относительно того, что англо-американские силы предпримут вторжение в Северную Францию весной 1944 года. Читал Иден, при этом значительность текста не давала ему возможности перейти на шепот. Генерал Исмей слушал его со все большим вниманием, поскольку речь шла о большом десанте. Иден умолк и вопросительно взглянул на Исмея. Тот многозначительно и кротко кивнул ему, точно хотел сказать: «Ну что ж, как следовало ожидать, и здесь эта проблема будет главенствовать». «Готовы ли господа Хелл и Иден обсудить наши предложения, разумеется, после того, как они их изучат?» — спросил председатель. Иден перевел взгляд на Хелла, будто тот уполномочен был дать ответ за двоих. «Да, мы готовы», — сказал Хелл. «Конечно же», — отозвался Иден. Отозвался воодушевленно, будто и не обращал вопросительного взгляда на американца. На другой день Бардин поехал с Иденом смотреть запасники музея изобразительных искусств, в которых, как это хорошо было известно британскому министру, хранилась несравненная коллекция французских импрессионистов. Единственное, что интересовало Бардина в этом посещении музея, получил ли британский министр ответ Черчилля на телеграмму, посланную им после окончания первого заседания конференции, а если получил, то каково может быть ее содержание? В том, что такая депеша пошла в Лондон, у Бардина не было никаких сомнений. Но Идену, как понял Егор Иванович, в этот день решительно было не до Черчилля и его депеш. Британский министр, казалось, хотел говорить только об импрессионистах. Далеко за полдень, когда путешествие по сумрачным и изрядно сырым залам музея закончилось, и одна за другой были осмотрены коллекции Ренуара и Дега, британский министр был приглашен в кабинет директора на чашку кофе. Густой темно-коричневый напиток подали не в турецких чашечках-наперстках, а в стаканах, правда, хрустальных. Иден пил охотно, при этом стакан был точно оплетен его тонкими и зябкими пальцами. Казалось, чудо-напиток восстановил силы англичанина и даже заметно улучшил его настроение. «У меня на родине бытует мнение, что в ваших нынешних требованиях большого десанта есть что-то фатальное», — вдруг подал голос Иден, когда директор отлучился из комнаты. «Вы требуете его уже по инерции, требуете, хотя он вам уже не очень нужен». «Если есть инерция, то есть и нечто такое, что не похоже на инерцию?» — спросил Егор Иванович. Он был рад, что Иден заговорил об этом. «Так, разумеется. Что именно, господин министр?» «Ну, дело пошло», — подумал Бардин. «Он сейчас начнет припоминать текст последней депеши премьера. У него уже есть некий рефлекс условный. Привязывать себя к Черчиллю, даже когда нет необходимости, все равно привязывать. В их отношениях даже выработался определенный ритм. Один подает идеи, другой их реализует. Даже тогда, когда они не заслуживают того, чтобы быть реализованными, то, что исходит от Черчилля, Иден не привык ставить под сомнение. Так и легче, и надежнее. Тут ничего не утрировано, и не следует понимать так, что Черчилль гений, а Иден посредственность. Нет, Иден тоже может быть гением, но когда он не ставит себя в столь зависимое положение, в какое он себя поставил, зависимое даже не по должности, а по распределению функций. Английский министр должен был заметить, оставаясь зависимым, он устанавливает для себя пределы, которые во всех иных обстоятельствах он бы превзошел. Это тоже знает министр. Излишняя самостоятельность никогда не приносила людям вреда. Итак, русские настаивают на осуществлении большого десанта по инерции. За эти годы войны в Европе все изменилось, а они все еще настаивают. Уже не в их интересах большой десант. Они ничего этого и знать не хотят. Что вы имеете в виду, господин министр, когда говорите «ничего иного»? Ну, например, десанта союзников на Балканах. Да, ввести англо-американский флот в Черное море и высадиться на Балканах, как?